Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Вячеслав Кумин. Цербер. Кэрби Морфеус чувствовал необыкновенный душевный подъем. Внутри все переворачивалось, но внешне он старался оставаться невозмутимым, чтобы никто из присутствующих, привыкших видеть его хладнокровным и даже бессердечным, не заподозрил истинного размаха бушующих чувств. Таких, какие бывают у очкастого юнца перед первым свиданием с многообещающим продолжением или от осознания, что хорошо выполнена работа, которой посвятил несколько лет. Да что там лет, десятилетий. Он старался вспомнить, когда в последний раз у него было подобное состояние души, перебирая в памяти десятки, сотни событий своей жизни. Первый выход в космос. Выбирал он самые значительные и яркие воспоминания. Получение в собственность корабля, или, нет, все не то, это все ничто по сравнению с тем, что предстоит получить и ощутить. Кэрби шел к этому последние 20 лет своей жизни, с того момента, как в 18 лет стал помощником механика на старом торговце с громким названием Эллин. Сначала он захотел стать капитаном корабля и через 10 лет стал им, даже более того, теперь он владелец 3 кораблей, но все это... Власть над 300 членов экипажа его флотилии, еще 200 человек, живущих на собственной планете и охраняющих 1500 рабов, его не удовлетворяла. Душа требовала большего, значительно большего. И вот однажды он вознамерился стать императором. Кэрби Морфеус родился и вырос на Земле. На перенаселенной Земле, мегаполисе в секторе 4 класса. На планете уже не существовало отдельных городов, все они слились в единый город. На каждом клочке суши, оставшегося после глобального наводнения из-за растаявших ледников, высились высотные дома, города в городе. Весь этот монолит делился на секторы различного класса. Первый для богатых, миллионеров и выше. Роскошные здания деловых и финансовых центров, домов с бассейнами на крышах и висячими садами. Чистые улицы, по которым ездили исключительно роскошные лимузины. Горный воздух. Второй сектор предназначался для управляющего персонала и среднего класса. Третий – сектор рабочего класса и обслуживающего персонала. Здесь уже работали заводы, на стенах тут и там мелькали граффити. Четвертый – для отбросов общества. Здесь жили все те, кто не хотел работать и существовал за счет первых 3 классов, на пособия и бесплатный паек. Здесь бушевала преступность и все мыслимые пороки. Полиция в сектора 4 класса не заглядывала столетия 3, не меньше. Воздух по качеству был не лучше, чем тот, что валил из труб заводов 20-го столетия. Отравленный, полноценно мертвый океан не мог поддерживать жизнь. В его толщах уже давно не плавали киты. Да что там киты, рыбешки, и те уже все давно повсплывали кверху брюхом. Даже водоросли, и те вот уже столетия не желали расти. Кое-как выживали лишь бактерии, но они... В отличие от водорослей, не давали кислорода. От отравленной атмосферы спасались куполами, под которыми работали настоящие заводы по выработке кислорода, разводя сверхпродуктивные водоросли. Отсутствовала сколько-нибудь чистая земля, а значит, она не могла что-либо родить для прокорма 100-миллиардного населения планеты города. Все продовольствие выращивалось на фермах, так называемые сублиматы, водоросли и синтетические волокна, приправленные вкусовыми добавками жареного мяса или фруктов. Граждане позажиточнее могли себе позволить покупать завозную продукцию с плантации и звероферм Марса. Но даже мощности Марса не хватало для покрытия потребностей Земли, Марс обеспечивал всего 20% спроса. Остальное завозилось в дальних колоний огромными танкерами и сухогрузами. С этими монстрами гиперкорпораций соревновались частники, на скоростных кораблях-торговцах завозя совсем уж богатым гражданам из 2-1 сектора деликатесы. Но все они, точно вереницы муравьев, спешили к своему муравейнику, со всех сторон нагруженные тяжелой поклажей, выгружая продовольствие и вывозя отходы человечества. В одном из самых грязных и криминогенных районов Земли, в секторе 4 класса, и родился Кэрби, не зная ни вкуса марсианской продукции, не тем более дальних колоний метрополии и уж тем более каких бы то ни было деликатесов. Самым большим деликатесом считалась обычная крысятина, настоящее мясо единственного выжившего самостоятельно животного. До Кэрби Морфеуса не было никому дела, ни отцу, которого он вообще никогда в глаза не видел, ни матери проститутки, загнувшейся в день его десятилетия от передозы некачественного тюфика. Так что не стоило удивляться тому, что он попал в молодежную банду с ее законами силы. Да чего уж там удивительного, было бы удивительнее, если бы он в нее не попал. Банды конкурировали друг с другом, борясь за влияние. Детство стало хорошей школой жизни. Но, в отличие от многих, очень многих, он не погиб и не стал калекой в многочисленных разборках, свалившись от заточки в спине, с распоротым горлом или проломленным черепом, не получил пулю из-за угла, лишь покрылся шрамами. Не загнулся, как десятки его товарищей и собственная мать от тюфика, распространенного, более того, разрешенного правительством наркотика. Пусть быдло жрет наркоту, погружаясь в свои иллюзии, лишь бы не поднимало беспорядков, так размышляло правительство. Кэрби жил в куполе рядом с космодромом. В моменты, когда не намечалось схваток с другими бандами за влияние, он любил ходить к периферии и через синеву толстенного кварцевого стекла купола наблюдать за тем, как один за другим садятся и взлетают огромные черные челноки. Стекла утробно вибрировали от их полетов, и Кэрби чувствовал их истинную мощь. В редкие безоблачные ночи, случающиеся сразу после дождя, особенно если они смывали толстый налет пыли с купола, Морфеус взбирался на самый верх кубов, не домов, а именно кубов, куб номер такой-то, и смотрел в звездное небо. Эти мириады светящихся точек, звезд, других миров, чистых. Может быть, именно поэтому, в погоне за смутной мечтой, Кэрби, несмотря на усмешки товарищей, предпочитавших курить, жевать и колоть отупляющий тюфяк, закончил школу, получил федеральную аттестацию, потому как от школ в четвертых секторах осталось лишь одно название, и выбрался в третий, более благополучный сектор. Здесь он получил уже профессиональное образование механика и матросом устремился к звездам, прочь с погрязшей в грязи земли. Казалось бы, что люди, поощряемые правительством, должны бежать с такой перенаселенной, грязной планеты, но нет, не бежали. А зачем? Зачем, если есть крыша над головой, работа, если нет работы, социальное обеспечение? Зачем менять эти блага на тяжелый труд в агрессивной среде новых миров, реально горбатиться до седьмого пота? В конце концов, в далеких мирах случалось всякое, и самое страшное – эпидемии, выкашивающие больше половины колонистов. Морфеус, восседая в капитанском кресле Эллина, наблюдал за тем, как увеличивается во фронтальном иллюминаторе планета. Штурман вел корабль к космодрому самого большого города из пяти имевшихся, ведя все необходимые переговоры с диспетчерами. Говорит транспорт номер 7912-175-29, позывной «Молотобоец». Кэрби улыбнулся. Он заходил под чужим названием, так что после того, что случится, к нему с вопросами никто не пристанет. «Прошу разрешения на посадку четырех грузовых шаттлов. Прием», — говорит главный диспетчерский пункт Рамира, город Лармон-Сити. «Какова цель вашего визита, молотобоец?» «Прием». «Закупка продовольствия». «Прием». «Добро пожаловать, молотобоец», — более тепло отозвались с планеты. «Но предупреждаем, что не можем принять никаких поселенцев. Все, кто попытается остаться, будут немедленно возвращены на борт вашего корабля. Напоминаю, что мы закрытая планета. С этим проблем не возникнет, Памир. У нас нет нелегальных переселенцев, но мы хотим приземлиться на разных космодромах». «Прием». «Зачем?» «Хозяин не хочет рисковать и хочет закупить продукцию с разных полей. Уверяем вас, что вся наша продукция чиста от заразы. И, тем не менее, это желание хозяина», — настоял штурман. «Хорошо», — отозвались после короткой паузы с планеты, дескать, «хозяин-барин, заходите на посадку по векторам». «Все готово, командор, разрешение на посадку челноков получено». Они немного удивились, что мы хотим посадить их в разных городах, но согласились, дескать, покупатель всегда прав. Кэрби довольно кивнул. Его Эллин имел 4 вместительных челнока, и для его задумки лучше, если они сядут в разных городах. Потому как городки небольшие, в каждом из них постоянно проживает лишь по 40-50 тысяч человек. Остальное 5-миллионное население распределено по планете в небольших деревушках. А для его замысла нужно наполнить челноки грузом под завязку. Не садиться же у каждой деревни. Так никакого времени и топлива не хватит. «Хорошо», — кивнул Кэрби и, чуть обернувшись, позвал. «Гарпун». «Да, командор». Приблизился к Морфеусу его первый помощник. Великан с лицом, обезображенным шрамом, переходящим с правой стороны лба через переносицу на левую щеку. Когда-то он командовал десятком лихих парней банды, своеобразной гвардии, в которую входил сам Керби. Теперь все поменялось местами, и верховодил Морфеус, получивший прозвище «Командор» не только как звание, полагающееся владельцу трех кораблей, но и в знак признания его верховенства. Экипажи своих кораблей Керби Морфеус набирал из сорвиголов, членов банд, преступников. Морфеусу требовались безбашенные парни, в то же время способные выдерживать дисциплину и признавать его своим командиром. Поначалу приходилось трудно. Молодые, горячие, они по старой привычке начали делить власть между собой и даже замахиваться на Морфеуса. Но потом все устаканилось. Керби пресекал любые мятежи и дележи предельно жестким образом, выбрасывая виновников за борт, а поддержавших их отправлял на свою планету, удаленный, никому не нужный пустынный мир, в качестве рабов. Тем самым он установил раз и навсегда одно железное правило. Есть только один командир, и его слово – закон. Собери людей на швартовочной палубе, Гарпун. Мы начинаем. Так точно, командор, кивнул Гарпун и, взяв в руки передатчик, переключившись на общую связь со всеми палубами и отсеками, приказал членам экипажа, входящим в состав Дикой Сотни, немедленно прибыть в отсек 3. Между тем Эллин встал на указанную диспетчером орбиту, и Керби еще раз взглянул на довольно причудливую планету с 200-километровой высоты. Природа Рамира представляла собой мозаику природно-климатических зон, все из-за специфики вращения планеты вокруг светила и наклона ее оси. Экватор жарок, на материке, расположившемся в его зоне, невозможно выжить. На полюсах скопились огромные шапки льда. От них текли многочисленные реки, орошающие северный плодородный материк. На юге орошать нечего, там плещется океан, кое-где разбавлены небольшими архипелагами островов с рыбацкими деревнями. 4 из 5 городов находились в северной части Рамира, и только один, в южной, на особенно большом острове. Глубоко вздохнув, Морфеус вышел с капитанского мостика и направился на швартовочную палубу к своим орлам из Дикой Сотни. Он выбрал эту и еще две благополучные не самые густонаселенные планеты только из-за их удаленности от остального домена. Хотя предпочел бы начать с более населенных и не столь благополучных миров. Но там, в отличие от здешних разнеженных райскими условиями жителей, люди слишком подозрительны и могут ответить ударом на удар, благо, что есть чем, а эти. Пройдя по длинному коридору Эллина, Морфеус оказался на швартовочной палубе и, взойдя на специально построенный для него временный помост, окунулся в гул десятков голосов колыхающейся массы людей, точно в улье. При появлении командора гомон тут же начал затихать, и через полминуты без каких бы то ни было приказаний совсем сошел на нет. Только слышался шум надсадно работающей вентиляционной системы, да кое-где лязг металла о металл. Швартовая палуба не отличалась большими внутренними объемами, и потому 100 человек его спецгруппы едва поместились между 4 шлюзовыми камерами, ведущими в шаттлы. Впрочем, Морфеусу это обстоятельство было только на руку. Подобная теснота, если все правильно сделать, рождает в людях чувство единства. Камрады, вот и настал тот долгожданный день, воскликнул Керби Морфеус, еще раз пристально оглядев собравшихся перед ним людей. Он долго подбирал себе экипаж, полностью несколько раз сменил его состав после того, как понял, наконец, чего он хочет добиться в жизни, и под эти цели стал подбирать людей. Подбирал единомышленников, удаляя тех, кто не только не принимал его идей, но и просто не понимал, не поддавался убеждению. Для этого он тестировал их хитрыми психологическими тестами. Одну такую книжку по психологии, пыльную, замызганную, пропитавшуюся машинным маслом, он в бытность свою механиком как-то нашел в корабельной мастерской. Как она там оказалась, неизвестно. А поскольку заниматься на корабле в момент дальних путешествий нечем, если только не стоишь на вахте, то Керби прочитал ее от корки до корки несколько раз, пока не понял. А поняв, стал заказывать подобные труды по психологии для дальнейшего изучения, уяснив, какая сила над людьми скрывается в подобном знании. И поначалу мутная мечта начала формироваться в нечто осязаемое, величественное и восхитительное по своим размерам и дерзости. Но до тех пор, пока не стал капитаном, не мог провести ее огранку. И вот, изучив десятки трудов по психологии, Младший механик Морфеус начал потихоньку использовать эти знания на практике, да так, что об этом никто не догадывался. А иначе как он, простой механик, стал немного, немало, капитаном. Таких случаев в истории космонавтики случалось немного, можно посчитать по пальцам одной руки и еще останется. Экипаж разразился бурей оваций и криков. Морфеус довольно улыбнулся. Вот он, результат его многолетней работы. Эти люди готовы свернуть ради него горы. Кэрби поднял правую руку, и гам мгновенно улегся. Экипаж приготовился внимать каждому слову своего командора. И он не стал обманывать надежд, заговорив вновь. Запомните сегодняшний день, камрады. Именно сегодня мы сделаем шаг, ради которого работали последние несколько лет. Этот шаг станет началом новой эры всего человечества, и вы, именно вы сделаете его. Этот день станет днем рождения нового мира, нового порядка, Великой Империи. Впереди нас ждут великие дела, камрады. Пройдет еще совсем немного времени, и вы станете во главе этой новой империи. Вы станете ее лордами, первыми людьми, осыпанными богатством и славой, уважением и подлинным величием. И я спрашиваю вас, вы хотите стать лордами? Вы хотите стать правителями миров? Да. Прокатился по палубе крик, и над головами взлетели десятки рук со сжатыми кулаками. Кто-то вскинул пистолеты. Хвала Богу, что хоть никто в порыве чувств не выстрелил. Не слышу. Да. Загремело в отсеке из 100 глоток, так, что задрожали стенки переборок и вверх взмылся настоящий лес рук. Вот, это совсем другое дело. Довольно подумал Морфеус и воскликнул. Тогда вперед, мои камрады. По шаттлам. Члены дикой сотни, толкаясь и давя друг друга, ломанулись к переходным шлюзам и принялись грузиться на шаттлы. К ближайшему по правому борту двинулся и Кэрби. Он знал, что еще два его корабля в эту минуту совершают сходные маневры и люди готовятся к такой же операции. Правда, там в его отсутствии, из-за того, что его речь прозвучала лишь в записи, все происходит не так яро. Но все сделают все как надо, так, как если бы он всем руководил лично. В этом Кэрби не сомневался. «Вы с нами, командор», — удивился гарпун, остановившись перед шлюзом. По плану, Морфеус должен был остаться на борту Эллина. Да, захотелось вдруг поучаствовать лично. Может, не стоит подвергать себя ненужному риску, командор. «О каком риске ты говоришь, гарпун?» — усмехнулся Морфеус. Вот и я о чем. Это же сонное царство. Прежде чем они только поймут, что произошло, и схватится кто за голову, а кто за задницу, мы уже будем далеко за пределами границ системы. Впрочем, они ничего не смогут сделать нам даже на орбите. У них даже нет системы дальнего обнаружения, не говоря уже об орбитальной защите. Тогда прошу на борт, командор. Кэрби переступил через шлюз, и верный соратник гарпун задраил за ним люк. Шаттлы отстыковались от Эллина и направились каждый к своей цели, на космодромы выбранных городов. Рон Финист, тяжело вздохнув, откинул одеяло и принялся одеваться. Вчерашний вечер прошел крайне неудачно. Это ж надо было так проколоться, похвастаться упаковкой презервативов. И перед кем? Перед своей девушкой. Подумал он, зажмурившись, и в укор самому себе покачал головой, не веря, что смог сделать такое. Ничего удивительного, что она поняла его неправильно. А точнее, она поняла все правильно, и это ее оскорбило. Конечно же, это был намек, самый прозрачный намек, какой только вообще можно дать, не прибегая к словам. Рон никак не ожидал такой бурной реакции от своей подруги, Нэнси Раддим. Щека до сих пор, возможно, носит след ее ладони. Хотя чего тут такого? Снова подумал он. Мы уже взрослые люди, в этом году исполнилось по 18 лет. Уже можем сами принимать ответственные решения. Финист подошел к зеркалу ванной комнаты, чтобы побриться, и внимательно пригляделся. Так и есть. Красноватое пятно легкого синяка. А чему тут удивляться? Звук удара прозвучал такой, что казалось в зале клуба, где они уединились, взорвалась петарда. Голова тогда дернулась так, что в шее заломило и в глазах потемнело. Хорошо хоть, сотрясения мозга нет. Если он там вообще есть, с усмешкой подумал о себе Рон. И что она такая нервная? С горечью, досадой и разочарованием размышлял Рон, намыливая лицо. Встречаемся уже 2 года, целуемся вот уже целый год, пора переходить к чему-то более существенному. Рука от переизбытка чувств и желаний сделала неверное движение и на щеке, как раз в районе пощечины образовался порез. Проклятие. зашипел Рон Финист, смачивая порез водой, смывая кровь. Знала бы она только, чего мне стоило достать эти чертовы резинки. Продолжал негодовать Рон, с удвоенной осторожностью ведя безопасной бритвой по лицу. Щетина едва проглянула, но он сегодня хотел выглядеть безупречно. Все-таки нужно извиниться, и как можно быстрее. Он вспоминал свои ощущения во время похода в аптеку. Выбрал момент, когда из нее вышла какая-то старушенция, и весь красный, как помидор, вошел внутрь и сделал заказ. Тут еще старуха-аптекарша глухая какая, то попалась или просто издевалась. Так пришлось повторить заказ раза три чуть ли не во весь голос. Как его потом трясло с этой покупкой, что он на своем мопеде чуть не врезался в столб, спеша скрыться, будто с места преступления. И вот результат его трудов отказала. «Твою мать!» – взвизгнул Рон, и даже прикрыл рот рукой, как бы его кто не услышал. Но нет, не должны. Дом построен добротно. Комнаты членов семейства отделены друг от друга толстыми бревнами, так что никто не услышит его мата. Посмотрев в зеркало, он заметил еще один порез, уже на правой стороне. «Да что же это такое?» Вздохнув поглубже и уняв дрожь в руках, Рон принялся бриться дальше, а мысли меж тем продолжили заданную тему. И чего она заупрямилась? Вон, все знают, что Боллер и Сиси этим уже как год занимаются, ходят обнявшись, пусть темными вечерами, но все же ни для кого не секрет. В следующий миг с губ Рона чуть не сорвалась совсем уж трехэтажная конструкция из ненормативной лексики, но вместо этого он лишь глухо зарычал. Точно собака, охраняющая свою кость от чужих посягательств, и бросил бритвенный станок в раковину со всей силы. Третий порез. И кто мне скажет, как я с таким видом вообще смогу где-нибудь появиться? Не то, что извиняться. Буквально кричал про себя Рон, ощупывая порез на шее вблизи сонной артерии. Так ведь и харакири себе недолго сделать. С минуту Рон приходил в себя, тяжело дыша. После чего, наконец, смог закончить гигиенические процедуры, не допустив четвертого прокола. «Сам виноват», — уже вслух начал бубнить Рон Финист. «Нэнси, это не Сиси, не какая-нибудь новоприбывшая, пусть и родившаяся на Рамире, а дочь старосты, старого рода первооснователей. Но и я не хухры-мухры. Мой род также ведет свое начало от первооснователей. Мой прапрапрадед также, как и прапрапрадед Нэнси, спустился на Памир с первой партией колонизаторов. Поэтому отец Нэнси и не имеет ничего против меня», — напомнил себе Рон. И тут, наконец, до него дошло, где он допустил ошибку, ее суть. Проклятие. Рон со всей силы врезал по груше, висящей в углу комнаты для отработки боксерских ударов или просто для сброса излишка энергии, когда хотелось крушить, рвать и метать. Руку пронзила острая боль от неправильно поставленного удара, но Рон этого словно и не заметил, прошептав. Сначала нужно было хотя бы провести помолвку, обручиться, а уж потом лезть со своими презервативами. Финист от переизбытка чувств и досады начал размеренно и довольно чувствительно бить головой о твердую грушу, сжав ее в объятиях, точно в трансе, повторяя: «Дурак, дурак, какой же я дурак!» В голове зашумело, и он, пошатываясь, повалился на кровать, все еще не в силах прийти в себя. «Ладно, хватит валяться!» В дверь постучали. «Да, пора завтракать, Рони», — прозвучал в приоткрывшуюся дверь голос старшей сестры. «Да, Марана, уже иду». Быстро собравшись, Рон сбежал с третьего этажа на первый в столовую. Здесь уже собралось все его семейство. Дедушка, бабушка, отец, мать с тремя дочерьми, разносившие тарелки и колдовавшие у плиты, и два его младших брата. Все семьи первооснователей отличались многодетностью, ведь именно это давало всему роду богатство. А как иначе? Чем больше потомства, тем больше земельных наделов под контролем рода, тем больше урожая и тем больше денег и власти. Простая, но очень действенная логика. А свободной земли на Рамире еще много. Совет раздает ее желающим почти бесплатно, в том числе и новоприбывшим колонистам. Последних прибывало не так уж и много. И на это имелось довольно много причин. Ввиду особого статуса Рамира, добровольная колония, а не принудительная, как большинство, значит, управляемое советом депутатов, а не наместником земли. Вид на жительство могли получить только весьма законопослушные люди, морально устойчивые, не имеющие пагубных привычек. В общем, параметров десятки, так что, кого попало, полномочные представители сюда не пускали. Что уж говорить, отбор делали даже по весьма неполиткорректным признакам, таким как расовая принадлежность, отдавая предпочтение европеоидной, и заканчивая религиозными верованиями, выбирая из претендентов христиан традиционных конфессий, православных и католиков, или атеистов. Все делалось для того, чтобы не возникало никаких фобий и противостояний ни на каких почвах. Это приносило свои плоды. Почти нулевая преступность, безопасность, чистые улицы деревень и городов, ни одного окурка на тротуаре и, упаси Господи, граффити на стенах, как это сплошь и рядом творится в прочих колониях, не имеющих статуса автономии, не говоря уже о самой грешнице земле. «Что это с тобой, сынок?» – удивилась мать, взглянув на сына, всего в порезах. «Ай!» – отмахнулся Рон. «Наверное, не с той ноги встал. Потри мазью». Откуда ни возьмись, в руках матери появилась склянка с резко пахнущей мазью серого цвета. «Сначала будет больно, а потом как ничего не бывало. Я знаю, ма», — взял склянку Рон. «Мазь, продукт местной фармацевтики, выжимка из местных трав, действительно очень быстро заживляла раны и рассасывала синяки в считанные минуты. Опробована на себе не единожды. Мало ли в детстве ребенок получает во время игр со сверстниками ушибов и порезов. Все за стол», — прогудел дед, ударив несколько раз вилкой по хрустальному бокалу с водой, из-за чего раздался мелодичный звон. «А чего мы сегодня отмечаем?» – спросил Рон, заметив праздничный набор посуды. «Ты действительно встал не с той ноги», – кивнул отец, Георгий Финист, и пояснил. «Сегодня день пахаря». «Ну да, забыл. Ох, молодежь!» – неодобрительно покачала головой бабушка. «Да разве их все упомнить? День космонавта. День!» – хотел проворчать Рон, но промолчал, сделав виноватое лицо. Потому как, если сказать хоть слово поперек, то придется выслушать длинную, нудную лекцию бабушки или дедушки из серии. «Вот, дескать, когда мы были молодыми, мы себе такого не позволяли», и так далее, и тому подобное. Рон успел выслушать их столько, что его начинало мутить от этих нотаций. «Возблагодарим господа за хлеб наш насущный, и да не обойдет он нас вниманием своим», произнес дед и перекрестился. «Аминь», хором произнесли все присутствующие и принялись за еду. После завтрака Рон умчался обратно в свою комнату и засел за терминал. Зашел в планетарную сеть и нашел любимый кинотеатр синема ближайшего города Александрска. Всего-то в 30 километрах от деревни. Приходилось проявлять щедрость. Иначе сегодня Нэнси может и не пойти с ним в деревенский клуб, где имелся свой зал для просмотров кинофильмов, из-за произошедшего там конфуза. Вспоминая о нем, Рон опять покраснел, почувствовав, что сердце опять начало работать с перебоями. «Наверное, я буду краснеть всегда», вспоминая это, пробормотал он, выбирая подходящий фильм из предлагаемых кинотеатром. Видимо, недавно приходил купец, потому как в программке появились новые ленты. «Восстание киборга» прочитал Финист и чуть не нажал на ок. Он бы с удовольствием сходил на боевик. «Нет, слишком много жестокости. Девчонки этого не любят. Тогда, может быть, любовь Марианны». Рон скривился, как от кислого. Любовные сопли он не переносил. Тем более Нэнси может воспринять это как новый намек. А ему это надо. Нужно что-нибудь из нейтрального. 2112 год. Вот это подойдет. Удовлетворенно кивнул он, просмотрев аннотацию к фильму. Историческая эпопея о гражданской войне. Боевик. Столкновение армат. Кровь и любовь в одном флаконе. Рон Финист произвел необходимые манипуляции по заказу двух билетов, выбрал ряд подальше и потемнее, и оплатил. После чего распечатал билеты на своем принтере. Вылезла бумажка со всеми реквизитами, номерами и штрих-кодом. Билетерше лишь останется проверить его считывающим устройством. И все. Рон, счастливо улыбаясь, вышел на улицу и поспешил к гаражу за своим мопедом. По пути он сорвал несколько цветков роз и хризантем с огромной клумбы. Бабушка любила разводить редкие цветы. Ничего, отсутствие 5 штук она не заметит, решил он. Вдалеке послышалось тарахтение мотора, и Финист увидел подкатывающего на таком же, как у него, мопеде своего друга Джека Вильямса, соседа, живущего через дом. Рон недовольно поджал губы. Сейчас он ни с кем не хотел разговаривать и вообще предпочел бы, чтобы его не видели. «Здорово, Рони!» – прокричал радостно Джек, останавливаясь. «Привет! Куда собрался?» «На Кудыкину гору». «Понятно», усмехнулся во весь рот Джек Вильямс, заметив букет цветов в грузовом отсеке выкатываемого из гаража мопеда. «А ты чего?» «Да думал, раз у тебя вчера облом случился, то пивка попьем». Теперь Рон скривился, как от кислого. «А его вчерашней неудаче, оказывается, известно всем и каждому. Вот невезуха-то, с чего ты взял?» Все же спросил Финист. «Нэнси моей Кэт еще вчера вечером пожаловалась, а она, соответственно, мне по секрету, всему свету. Ох уж эти бабы, вечно они языком треплют». Разозлился Рон и даже зло сплюнул. Но, остыв, заинтересованно спросил. «Чего говорила? Называла тебя козлом и даже кобелем. Дескать, нам, мужикам, от них, несчастных и слабых, только одно и нужно». Засмеялся Джек. Рон едва сдерживался, чтобы не начать ломать хлипкие штакетины забора ногами. «Да ладно тебе!» Продолжал похохатывать Вильями, видя состояние друга. «В конце концов, они правы. Разве не так?» Финист лишь нахмурился. «Крыть нечем. Все так». А Джек продолжал. «Наплюй, друг. Мало ли что они о нас говорят. Поверь моему слову. Им от нас тоже только это и нужно. Специально проверял». «Как?» Удивился Финист. Он знал, что у Джека Скэ тоже все на мази, хотя они еще не женаты. Потому как он, в отличие от меня, догадался посвататься, укорил себя Рон в очередной раз. 2 месяца к ней не подходил. Она и так, и этак подкатывает. То ножку оголит, то лишнюю пуговку на груди расстегнет, то нагнется. «Хватит!» — выкрикнул Рон, буквально видя наяву, как все это проделывает Нэнси по отношению к нему. А это жестоко по отношению к его чувствам. Или другой пример. Вон, Крамер ослаб по этой части, жена его сразу же и бросила. «Думаешь, поэтому?» Усомнился Рон. Крамеру подкатило уже под 40, и слыл он в деревне грубияном и драчуном. Да и насчет жены его другие женщины проходились нелестными словами. Дескать, та еще, на буквы «ПС», а то, я слышал, он ее поколачивал. Да и сама она на других засматривалась. А с чего ему ее колотить, а ей, засматриваться? Значит, другая колотушка отсохла, и смотреть на нее нечего. Снова захохотал друг. «Ясно», — буркнул Рон, предпочитая оставить эту непотребную тему. «Ну, так как», — хитро прищурился Джек, намекая на свое прежнее предложение. Джек Вильямс потихоньку где-то гнал брагу, выдавая ее за пиво. Не то чтобы он пристрастился к этому, во всяком случае, один он не пил. А вот устраивать вечеринки ночью на природе, подальше от деревни, любил. Рон сам не раз принимал участие в подобных сабантуях. Все парни сговаривались и, взяв удочки, дескать, уходили на рыбалку с ночевкой, шли на пьянку. Благо неподалеку действительно протекала хорошая речка, где любили купаться, загорать на широком пляже. На самом деле шумной компанией молодежь гуляла, забросив в реку сеть, чтобы утром, поделив все поровну, было с чем возвращаться. Потом они как умели скрывали перегар, боролись с тошнотой и жуткой головной болью. Очищать от сивушных масел Джек свое пойло как следует еще не научился. «Нет, Джек, как-нибудь в другой раз. Попробую извиниться и все такое». «Это правильно. Ну, тогда ладно, успехов. А если не получится, знаешь, где меня найти?» «Спасибо». Рон повернул ключ зажигания, дернул ногой рычаг, и мопед ровно затарахтел. «Ну, тогда я к Жаку. Давай». Рон сел на мопед, поддал газу и покатил по проселочной дороге, оставляя за собой небольшой шлейф пыли. А Джек поехал дальше в противоположную сторону искать себе другого собутыльника. Мопед Финиста продолжал тарахтеть и резво катил своего седока мимо роскошных особняков в 3-4 этажа, один не похожий на другой в разной стилистической выдержанности. Швейцарский или альпийский, живописные дома с белыми стенами с реями буквой 10, английские и прочее. Дом рода Финистов выдерживался в русском стиле и казался самому Рону самым основательным. Бревенчатый накат выглядел очень мощно. Рон знал, что название стилей происходит от названия древних государств земли. Навстречу Рону двигались конные экипажи, брички. Кому недалеко до дома, шли пешком. Реже катили автомобили на солнечных батареях или аккумуляторах. Топливо слишком дорого, чтобы его можно было разбазаривать ради развлечения. На топливе транспорт работал только в поле, тракторы, распахивающие пашню, комбайны и тяжелые грузовики, вывозящие урожай. Почему не пользовались более продвинутой водородной системой? Да потому, что в обслуживании она слишком сложна, а если что сломается, то лучше починить в полевых условиях обычный поршневой движок, чем заказывать с земли дорогущие запчасти к водородным двигателям. А как же мопеды? Они тоже развлечение для молодежи. Мопеды и мотоциклы двигались на местном топливе, вырабатываемом из сока дерева толл по принципу самогоноварения и ни на что другое не годившимся. На секунду многолюдность удивила финиста, но лишь на секунду. Вспомнив о дне пахаря, он также вспомнил, что часть деревни из особо верующих праздновала его в церкви и только потом шла завтракать. Вот и она, единственная на деревню объединенная церковь, правда, без колокола. Железо дорогое. На Рамире нет тяжелой промышленности из-за отсутствия всяких полезных ископаемых, что и определило ее аграрную судьбу. Так что отлить звонарь не из чего, несмотря на то, что деревня считается богатой. Конфессии уже не враждовали между собой, как когда-то в темные века, еще в начале тысячелетия заложив фундамент объединения. Так сказать, начали дружить против всяких сект и появлявшихся, как грибы после дождя, всяческих течений, да так и слились. А то, что последователи крестятся по-разному, так это их дело. Рон проехал церковь, еще несколько домов и наконец увидел цель своего путешествия. Дом в популярном альпийском стиле в 4 этажа. Приглядевшись внимательно к одному из окон, он заметил в нем движение. Значит, Нэнси дома, понял он и прибавил газу, обгоняя бричку, запряженную старой клячей. Пассажиры тоже не отличались молодостью и что-то проворчали по отношению Рона, не очень лестное. Заглушив мопед, финист поставил его на рога, вынул букет и направился по усыпанной галькой дорожке к парадному входу. Тут он заметил, что во дворе стоит городская машина. Такими в деревнях не пользовались, слишком расточительно. У старосты гости, подумал Рон, размышляя, не стоит ли подождать и прийти чуть попозже. Но потом решил, что Нэнси в делах своего отца вряд ли принимает участие, и постучал специальным молоточком, прикрепленным к двери, по наковальне. Раздался звонкий звук, слышимый во всем доме. Дверь открылась только через минуту. Рони, КХМ, быстро спрятал букет за спиной финист. «Здравствуйте, миссис Рагдим. Прошу прощения, если помешал. Нэнси дома, а где же ей еще быть?» Улыбнулась ее мать, стройная, высокая и улыбчивая женщина. Только она очень хмурая. Рон потупился. Поссорились. Было дело, мэм. Ну, ничего. Дело молодое, утрясется. Сейчас позову. Марта. Раздался из глубины дома мужской голос мистера Шона Рагдима. Извини, Рон, у нас гости. Понимаю. Да нет, можешь сам пройти. Ты ведь знаешь, где ее комната. Спасибо, миссис Рагдим. Рон финист прикрыл за собой дверь и направился вверх по лестнице на 4-й этаж. Нэнси предпочитала обитать на самом верху. В детстве она кормила там своих местных птичек. Один из этих монстров до сих пор иногда прилетал к ней и садился на подоконник. Стучал своим шипастым клювом в окно и пронзительным визгом требовал корма. Миссис Рагдим, предоставив гостя самому себе, поспешила на кухню, чтобы что-то принести своему мужу и его гостю. Рон, заслышав разговор, доносящийся из кабинета мистера Рагдима, остановился между вторым и третьим этажом и прислушался. «Так что вы от меня хотите, мистер Сэм?» – спрашивал мистер Рагдим. «Ничего такого, достопочтенный сэр!» – послышался в ответ слащавый голос. Рон тут же представил себе толстенького человечка с залысиной и потеющими ладошками. «Просто я говорю, что мы могли бы прийти к взаимовыгодному соглашению, если бы Рамир стал еще более автономным, чем сейчас. Куда уж больше-то?» – удивился мистер Рагдим. «Больше только полная независимость от метрополии, от самой земли. Ну, это как назвать? Да как ни назови. Даже если и так, что в этом такого? Разве мало независимых миров? Порядка 10, уже 12. И что? А то, сэр, что теперь их продукцию покупают по реальной цене. Они теперь могут позволить покупать более мощную технику в большем количестве. Теперь корпорации не могут сдирать с них 3 шкуры, выплачивая 10-ю часть стоимости, а все остальное загребая себе. И что же им мешает так поступать? Конкуренция, мистер Рагдим, конкуренция. Вот вы находитесь в зоне влияния Transcellence. Они решают, по какой цене покупать ваше зерно, мясо и рыбу. Именно ее корабли вывозят продукцию. Это корпорация, монополист. Свободные купцы не в счет. Ну, сколько они покупают? 1-2, ну максимум 3% от всего объема. Остальное гребет Transcellence. Правительству это может не понравиться. С сомнением произнес мистер Радим. Правительство, земля, откровенно усмехнулся гость. Да что оно может, правительство это, ровным счетом ничего, не скажите. У Трансселис очень мощное лобби в правительстве. Оно может запросто объявить нам блокаду. Вы понимаете, чем для нас это может обернуться? Не смешите меня, сэр. Что может земля? Я повторяю, ничего. Ну не думаете ли вы, что земля пошлет флот для вашей блокады? Да не в жизнь. Я вам больше скажу, мистер Радим. От нашего флота осталось лишь название. Новых кораблей не строилось уже почти 100 лет. Денег флоту хватает, чтобы едва-едва поддерживать свои корабли в живом состоянии, чтобы они не брякнулись с орбиты на Землю.